Глава 25. Стоя у раковины в ванной, у нас их две, я чистил зубы и слушал доносящиеся из узенькой у потолка, чтобы никто за кем не подглядывал, форточки, доносящиеся со стороны сада, там у нас сосновый лес, нетронутый красиво, домашние звуки. Мама с бабушкой выгуливают малышню. Помимо них присутствуют дядя Андрей и беременная Виктория Викторовна. В гости пришли. Время уже к обеду. Вчера ночные съемки были. Позволил себе поспать подольше. «Андрей, подай кружку», — попросил учительница. «Ща», — буркнул он. «Могла бы и сама взять, это Эмма Карловна». «Тяжко мне, тошнит», — жалобно ответила Виктория Викторовна. «Это скоро пройдет», — утешила ее добрая мама. «Нет, Андрей, не в такой кружке. Она красная, примета плохая к выкидушу». Снова учительница тоном «каноничная хозяйка подкаблучника». «Этот человек учит детей материализму», — пробурчал я. «Ненавижу бытовуху. Верный способ испортить настроение». «Сейчас», — буркнул бедолага игроман. «Он тебе что, прислуга?» Эмма Карловна тоном «хочу поскандалить». «Да мне не трудно, дядя Андрей, тоном нафиг мне эти скандалы». Пауза. «Нет, не из колонки, из колодца». Снова Виктория Викторовна. Звук брошенной о дерево кружки, стук калитки, учительница жалобная. «Андрей, ты куда?» Полоскание рта скрыло детали последующего скандала, но суть и так ясна. Старательно выстроенная экосистема, где мне так хорошо и комфортно, начала трещать по швам. И виноват в этом исключительно семейный урод в виде дяди Андрея. Лучший способ сохранить душевный покой вместе с любимой вилочкой сварить жить в служебную двушечку в административном кластере. Но мама сильно расстроится. Она же не слепая, сразу все поймет. С другой стороны, разве я не заслужил хорошую погоду в доме? Судоплатовская семя сильно, и у Эммы Карловны ублюдочный характер. Просто охренеть, как быстро человеческая особь забывает о плохом и принимает статус как должное. Но тоже понять можно. Это не мама, благодаря которой Судоплатовы вернули положение в обществе, а левая тетка, которая пришла на все готовенькое. Настроение полетело в помойку. «Готово!» Выбравшись в оклеенный импортными обоями и застеленный паркетом коридор, вокруг меня одни буржуи. Спросил я вышедшую из соседней ванной, уже одетую в летнее платье в цветочек и собравшую волосы в конский хвост Виталину. «Готово!» — подтвердила она. По пути заглянул в свой кабинет. Стол, пара стульев, диванчик, печатная машинка, шкафы с книжками и сувенирными подарками, отдельный телефон и гитара. На полу кооперативный ковер. Овечки множатся, дают шерсть, и ткацкая фабрика наконец-то вышла на рабочие мощности, пополняя совхозную казну и слегка удовлетворяя потребности советских граждан в шерстяной продукции. Ближе к зиме начнем валенки валять. На них спрос всегда есть. Фортепиано в кабинете мне нафиг не нужно. Полный комплект инструментов есть на студии в ДК. Отдельная радость — портреты Ленина и Сталина. Чтобы равняться на лучших. Далее пошли в столовую, красующуюся каменным столом и стульями стиля барокко. Тоже не моя идея, но меня в собственном доме почему-то уже давненько не спрашивают. Всем рулит матриарх. И позавтракали выданными поварихой Екатериной Павловной остатками завтрака. Разогретая, но неизменно вкусная. Поблагодарив тетеньку, вышли на веранду. Тут у нас диванчик и стол. Дед Паша порой с гостями в шахматы играет, любуясь сосенками и клумбой с цветами за окном. Релакса добавляет проигрыватель производства ГДР. Классику слушают интеллигенты долбанные. Вышли на крылечко как раз вовремя, чтобы увидеть, как в калитку выбегает плачущая учительница литературы. Вид у Эммы Карловны довольный. Победила. На мамином лице смущение, с которым борется, а я-то что сделаю? И ведь так и есть. Ничего она не сделает, потому что, во-первых, ей это нафиг не надо, а во-вторых, ее текущая жизнь устраивает на 400%. А Виктория Викторовна не настолько важная птица, чтобы нарушать гармонию. Словом, ситуация угнетает одного меня. «Доброе утро!» — подошли к восседающим в беседке у самовара дамам. Деточки в детских стульчиках, Аленка в расположенной рядом с беседкой песочнице, куличики при помощи няни лепит. Получив ответное приветствие, чмокнул в щеки маму и братьев с сестренкой. «Мы на работу!» «Бегите!» — с улыбкой благословила на трудовые подвиги родительница. «Покушали?» «Покушали!» — подтвердил я и пошел открывать ворота, а Вилочка выгонять из гаража запорожец. Открыв створки, проводил взглядом кортеж из парочки грузовиков с будками, членовоза и трио машин охраны. Членовоз и пара охранных, увидев меня, остановились. Из первого вылезли Екатерина Алексеевна и одетая в сарафан с ромашками дама, примерно маминого возраста, под тридцатник. Посторонившись, пропустил запорожец, виновато улыбнулся. «Сейчас, только ворота закрою». Закрыл ворота и выбежал через калитку. Нет, само собой, можно так не напрягаться, оставив процесс открытия и закрытия парочки всегда присутствующих на территории дома охранных дядей, но мне самому нравится. «Здравствуйте!» — поздоровался к подошедшим дамам, которые уже успели обменяться приветствиями с Виталиной. «Извините, не бросать же настежь!» «Это правильно, бросать на полпути нельзя!» — с улыбкой одобрила Фурцева. «Знакомься, Сережа, это дочка моя, Света!» «Очень приятно», — поцеловал Светлане ручку. «Достроили?» — кивнул на въезжающие ворота фурцевской дачи, поменьше нашего дома, но ей и так не жить. Дача же. «Достроили. Заселяемся», — подтвердила она. «Вечером новоселье. Мама с бабушкой дома?» «Дома», — подтвердил я. «Чаи гоняют». «Пойдем, пригласим», — решила Екатерина Алексеевна, направившись к калитке. «И вы тоже обязательно приходите». Не дала возможности слиться с нафиг ненужного мероприятия. «Обязательно придем», — пообещал я. Временно попрощавшись, погрузились в Запорожец и поехали в административный кластер. Чем больше вокруг старших родственников и важных шишек, тем больше времени и нервов приходится тратить на бесполезную хрень, — жаловался я по пути. «Сейчас у этой новоселья, потом у товарища Цвигуна. Вчера вон Щелоков звонил, тоже участочек, да кирпича по себестоимости просит. Тоже придется на новоселье погулять. Пофигу. Спишем на форс-мажоры и стихийное бедствие. В графике съемок под это дело несколько часов заложено». «Екатерина Алексеевна очень хорошо к тебе относится, Сереж», — мягко успокоила меня Виталина. «Разнылся ребенок в строгом соответствии с гормональной перестройкой организма», — вздохнул я. «Извини. Вот для этого и огораживаюсь от всех по максимуму, чтобы как можно меньше подбивающих на негативные реакции раздражителей было. Все. Рабочий режим активирован». Заседание клуба зависимых проходит на базе ДК. В одной из трех комнат для совещаний. Здесь у нас несколько составленных столов в окружении стульев. Пациенты уже на месте. Алексей, сын ГДРовского куратора, который у нас в совхозе подтянул успеваемость до четверочек, обзавелся шефством ребят-отличников и был принудительно записан в туристические и радиотехнические кружки. Трио падших комсомольцев – Василий, Семен и Жанна. Все трое на грани вылета за разврат и пьянство, и моя терапия стала условием сохранения значков. Колхозники – Матвей, Игорь, Юрий, Степан – алкаши. Трудятся на стройках и очень боятся секретного укола, которым им пригрозили жены. Приглашенные гости – Виктор Сергеевич, отец Виктории Викторовны, доктор наук, его коллега Анастасия Ивановна и парочка их аспирантов мужского пола. Конспектировать будут. Вот насколько я крутой. «А где мой дражайший родственник?» — поздоровавшись, спросил я присутствующих. Они ясен пень не знали. «Ждем 3 минуты и ставим прогул», — решил я. «Хорошая погода сегодня, да?» «Ребят, на озеро пошли», — вздохнул малолетний алкоголик Леша. «Догонишь», — отмахнулся я от скрытой претензии. «Опять мозги нам промывать будешь», — буркнула Жанна. «Есть ли для тебя научно-достоверная информация на стыке биологии и психологии приравнивается к промывке мозгов? Тогда да», — подтвердил я. «Я вчера сорвался, литр пива выпил», — покаялся колхозник Матвей. «Но до этого 2 недели ни капельки». «И как ощущения?» — поинтересовался я. «Перед женой стыдно», — повесил голову. «А все, как ты и говорил, будто и завязки не было, те же ощущения». Зависимый человек продолжает употребление с того же места, где остановился, невзирая на длину ремиссии. Напомнил я одно из основных правил. «Я очень рад, товарищ Матвей, что ты это осознал. Теперь осталось крепко-накрепко зарубить на носу и завязать насовсем». Достал из сейфа папочку. «Но твой прогресс, сам понимаешь, этим обнуляется. Снова 10 занятий посетить придется». «Понимаю», — вздохнул он. В дверь раздался робкий стук. «Да», — вошел дядя Андрей. «Опоздал», — без малейшего сожаления буркнул он. «Нормально», — успокоил я его. «Приходи, присаживайся». Он присел. «Погода хорошая, поэтому ни вам, ни мне долго сидеть тут не хочется». Я подошел к доске, вооружился мелом. «Поэтому сегодня писать и делать упражнения не будем, а просто поговорим. Тема — негативные последствия зависимости», — вывел название. «Начинаем, как обычно, по часовой стрелке. Жанна, прошу тебя». «Да какие последствия?» Хриплым от курения и склонности к истерикам, и это в 22 года. Голосом спросила она. Сложила ногу на ногу, откинулась на стуле, почесала в каштановых химических кудрях и сложила руки на груди полуторного размера. Ну, так-то симпатично. «Мне не мешает. Ну, бухаю, ну и что?» «Так не работает», — вздохнул я. На вводной лекции я рассказывал, в чем разница между склонными к зависимости людьми и всеми остальными. Это жутко несправедливо. Однако факт. И нам с ним жить. «Ничего не могу вспомнить», — с вызовом ответила она, посмотрев на ноготочки. Человеческая память избирательна. Старается помнить хорошее и запихивать подальше плохое. Сел на стул я, сложив руки на столе в замок. У зависимых это выражается ярче. Эпизоды, скажем так, веселого употребления отпечатываются как следует, провоцируя желание их повторить. Эпизоды употребления постыдные и негативные, напротив, лимбической системы игнорируются в формате «но было и было, пофигу». Цель сегодняшней беседы – вывести негативные воспоминания на первый план. Противовес провоцирующим тягу к употреблению позитивным. Тебе твое комсомольство нужно? Нет, на него плевать, ну, батя! — поморщилась. Батя — это тоже якорь. Тебе здесь не нравится, равно как и всем нам. Но если каждый день хоть немножко постарается, время пролетит быстрее, и мы пойдем заниматься реально интересными делами. Накатим! — гоготнул колхозник Игорь и испуганно зажал себе рот. «Это была грустная шутка, но мы не обижаемся, товарищ Игорь», — простил его я. «Молодец, мужик. С самого начала терапии держится и на занятиях старается». «Ладно», — вздохнула Жанна и с вызовом выкатила воспоминания. «Я однажды по пьяни с 3 мужиками за вечер переспала, но мне понравилось». «Беспорядочные половые связи», — вывел я на доске первый пункт. «Они приводят к заболеваниям, передающимся половым путем, кризису самооценки, зависимости от дальнейших беспорядочных половых связей и нежелательным беременностям. Еще?» А еще мне приходится выходить сюда и слушать нотации на комсомольских собраниях. Раздраженно фыркнула она. Это у нас проходит по категории проблемы с системой. В данном случае системой социалистической. Систему человек победить не может. Можно обижаться на нее сколько угодно, но ей плевать. Так всегда было, так всегда будет. Именно поэтому люди умеют приспосабливаться к окружающей реальности. Не хочешь проблем? Не бухай. Честно работай, и Родина тебе улыбнется. Дальше. Я по пьяни трактор утопил, покаялся Матвей. Проходит по категории материальные потери, добавил я пункт. Зависимый человек очень быстро деградирует до уровня раба собственной лимбической системы. Покупая психоактивные вещества, в нашем случае алкоголь, человек подрывает благосостояние своей семьи. Каждая выпитая тобой бутылка самогонки – это недополученные детьми сладости и игрушки. Все? Тогда дальше. «Я дрова пьяный рубил», — поведал Степан, снял галошу и носок, показав отсутствие мизинца и безымянного пальцев на левой ноге. «Отхватил вот». «Категория физиологические проблемы», — выявил я. «Сюда же добавляем неизбежную деградацию внутренних органов от употребления. Это сопровождается болью, слабостью и приступами жалости к самому себе». Все вышеперечисленное, в свою очередь, провоцирует желание подлечиться привычным способом, создавая замкнутый круг. Наша цель в ходе терапии этот круг прервать. Зависимость вылечить нельзя, но можно научиться с ней жить нормальной жизнью. Главное помнить о том, что завязывать нужно окончательно и бесповоротно. Все, дальше. «Не, я не знаю, у меня никаких проблем нет», — буркнул малолетний алкаш Алексей. «Ошибка», — вздохнул я. «Как минимум ты здесь, значит, имеешь проблемы с системой. Давай постараемся вспомнить что-нибудь еще, иначе я влеплю тебе прогул за отсутствие стараний, и тебе придется ходить сюда на неделю дольше. Оно тебе надо?» «Однажды я наблевал на родительскую кровать», — буркнул он. «Подходит для категории семейные проблемы», — добавил еще пункт на доску. «У зависимых людей они всегда возникают, и избежать их проще простого — перестать употреблять совсем». «А у меня вопрос есть. Вместо того, чтобы делиться воспоминаниями», — заявил комсомолец Василий. «Задавай», — разрешил я. «Я вот волю тренирую, хожу по виноводочным отделам, на бутылки смотрю, и даже не тянет». «Вопрос-то в чем?» «Ну, он замялся, так можно или нет?» «Так нельзя», — расстроил я его. «Зависимый человек склонен к самообману. Твоя тренировка воли однажды спрогрессирует до покупки, например, бутылки портвейна, с твердым намерением ни в коем случае ее не пить. Бутылку ты принесешь в родную комнату общаги и станешь на нее смотреть, тренируя волю еще сильнее. Осознав, какой ты стойкий молодец, ты бутылку откроешь и нальешь портвейн в стакан с твердым намерением вылить содержимое в унитаз, показывая себе, какой ты мужик с твердым аки-чугуней характером. Но тут лимбическая система начнет тебе нашептывать. Жалко выливать-то, деньги уплочены. И вообще, я вон какой молодец, столько времени держался, значит, ничего страшного не случится, если я выпью стаканчик. И ты его неизбежно выпьешь. Следом сам не заметишь, как бутылочка опустеет. А ведь ты только сегодня себе расслабиться решил, как сильный самодостаточный мужчина с крепкой силой воли. Но за окном еще светло, а бутылка кончилась. Непорядок. И ты побежишь в магазин за добавкой. С утра, очнувшись в окружении пустых бутылок, ты захочешь подлечиться, чтобы встретить новую, трезвую жизнь в полный рост. Пройдет неделя, другая, и комсомольский значок снова окажется под угрозой. Но я на повторную терапию тебя не возьму. С такой крепкой силой воли тебе значок нахрен не нужен. Тренируйся до полной потери человеческого облика. Зависимость силой воли не лечится. Это ведь болезнь. О чем я вам здесь и талдычу все время. Диабет или простуду силой воли излечить нельзя. Но можно соблюдать определенный образ жизни, не давая проявляться симптомам и не усугубляя заболевания. Не ходи больше в ликероводочные, это тебе вредит. Воспоминания. Направил беседу на путь истины. Когда все высказались, я проставил товарищам печати в бегунках всего 10 окошек, дав наглядно ощутить собственный прогресс, и попрощался со всеми, кроме наушников. «Сергей, верно ли мое предположение, что вы адаптировали практикуемые на Западе программы реабилитации под атеистический менталитет?» — спросил отец учительницы. «Так и есть, Виктор Сергеевич», — подтвердил я. «Там предлагают переложить ответственность за свои поступки на товарища Иисуса, вручив ему контроль над погрязшим в пороках индивидуумом. Такой подход нам чужд. Поэтому вместо него я долго и многословно прививаю зависимым товарищам простую истину. Либо терпишь, либо система тебя прожует и выплюнет. Грустно и несправедливо, но если хотя бы один из подвергаемых терапии эту истину усвоит и вылечится, оно того стоит». «Что ж, дождемся результатов эксперимента», — он дописал что-то в блокнотике. «Давайте мы вас, Виктор Сергеевич, до дома довезем», — предложил я. «А лично семейным поговорить нужно». «Извините, товарищи», — извинился тот перед коллегами, и мы отправились его подвозить. По пути я изложил свои соображения по теме Виктории Викторовны, это где пришла она все готовое, в глазах Эммы Карловны. «А я, извините, здесь ничем помочь не могу», — расписался в собственном бессилии. «Но частично в этом свою вину чувствую. Виктория Викторовна мне не чужой человек, и когда она спросила мое мнение о дяде Андрее, я сказал, что он нормальный мужик, если не давать в карты играть. В целом так оно и есть, но такого отношения от бабушки Эммы я не ожидал. Прошу у вас за это все прощения». «Ты это тебе при чем?» — успокоил меня. «Извините, Виталина Петровна, но когда у двух дам одинаковый доминантный характер, проблемы неизбежны. Я поговорю с ними обеими, в конце концов. Вика ни разу не нахлебница, а более чем самодостаточный член Союза писателей». «Вот и я бабушке Эмме про это говорил», — поддакнул я. «А дядя Андрей, извините, игроман с полным служебным. Кто тут еще к кому присосался? Большой вопрос. Но меня Эмма Карловна с недавних пор демонстративно игнорирует. А вы все-таки доктор наук, и авторитет у вас больше. Извините, это на вас все вешаю». «За судьбу моей дочери, как отец, я несу всю полноту ответственности», — качнул бородой. «Поэтому не вини себя. Они взрослые люди, а тебе, несмотря на несомненную гениальность, все-таки 14». «Спасибо за успокоение, Виктор Сергеевич», — поблагодарил я. «Было бы за что. Ты, Сергей, очень совестливый», — поставил мне диагноз. «На первый взгляд, это хорошая черта характера, но она же может привести тебя к пагубным последствиям. Всех насильно счастливыми не сделаешь. Помни об этом». «Я запомню, Виктор Сергеевич», — пожал протянутую доктором руку, вылез и помог ему выбраться с заднего сиденья. Усевшись обратно, проводил бодро топающего к подъезду Виктории Викторовны. У дочери остановился, ученого, и вернулся обратно. Улыбнувшись, Виталине скомандовал: «Погнали на съемки!»